В ту ночь мы долго пытались уснуть на мягкой траве. Не было сил делать шалаш. И трава казалась вечером уютной, мягкой, сонной, теплой. Но только потемнело в лесу, от нее пошел такой мерзлый, скребущий холод. И влажный туман, и лютые комары, все таилось в траве, ожидая нас двоих, измученных и голодных. Если бы мы не появились в этом лесу, кого, хотел бы я знать, ела поедом, кусала, жевала свирепое комарье? А если некого было кусать, почему все они раньше не передохли? Передохли? Но ведь они живые. Гудят и зудят, а он щелкает. И пускай себе щелкает. Они зудят и кусаются, наглые, живые. Мы бегали, чтобы согреться, прыгали, кричали на весь ночной лес дикие песни, то ли для тепла, то ли для того, чтобы спугнуть подальше от себя таинственные лесные тени, плывущие к нам отовсюду. Лес не шумел, не двигался, ветер не качал деревья, кругом неподвижности холод и мокрый туман. Мы уснули, когда поднялось, наконец, горячее солнце, уснули в дремотной мягкой траве, потеряв половину дня из нашей солнечной дороги. Вечером она собирала ягоды, а я думал о ночлеге, ходил вокруг, выискивая что-нибудь путное. Путное не находилось. Лапы сосен и елок всюду начинались высоко над головами. Я что-то не видел или не помню таких елок, если это елки. Тут был какой-то удивительный могучий лес. Ни одного тонкого ствола, ни одной близкой ветки. Словно выросло все одновременно, махом, крепкое, статное, хвойное. Выросло, не давая взойти молоденьким деревцам никакой другой зеленой поросли. Будто не было тут никогда семян и шишек. Или ветром их уносило, сдувало куда-нибудь в сторону, или белки съедали весь урожай. Но я не мог найти для шалаша ничего. Даже трава почти не росла там, где мы остановились. Под ногами упругая насыпь желтой многолетней хвои. Моя палка вязла в ней, как в лежалой соломе. В одном углублении под соснами хвоя поднималась колючим холмиком. Я стал разбрасывать ее палкой сначала так, от раздражения, потом сознательно пытаясь выгрести подобие берлоги, просто ямы, волчьи лежанки. Правда, я не видел этих волчьих лежанок. Будут ли волки спать на ровной земле, кто знает. Кажется, не будут. У меня вышла довольно приблизительная берлога или окопчик. «Ты нашел клад?» Она подошла ко мне, когда в лесу почти стемнело. «Дороже клада. Берлогу для ночлега». «Ты серьезно?» «Вполне». «А для меня?» «Для нас двоих. Больше в гостинице нет мест». Мы легли в сухую пружинистую хвою рядом. Тесно. Дальше некуда было подвинуться. Как мог, палкой сдвинул хвою на себя, на нее, с двух сторон, завалил до самых макушек. Палку на всякий случай положил поблизости. Но если подойдет во мраке ночи, подумал я, какой-нибудь зверь, я не сумею проснуться. Не смогу. Такая свалилась на меня хвойная, мягкая, навеки неподъемная усталость. Муравей побежал по моей руке. Прогнать, шевельнуться не было сил. Живой, подумал я, до сих пор живой. Пускай щекочет, бегает. Резвиться. Она лежала тихо. Я не слышал ее дыхания, не улавливал движений. Хвоя стекала, сыпалась от веяния сосен. Будто сами деревья стелили понизу легкий неощутимый ветер. Мне было невыразимо тепло. Впервые за последние тяжкие дни тревога ушла от меня. Усталость, неведомо как плыла, таяла, уходила в нежное, зыбкое тепло. Всюду вокруг одно только это мягкое, нежное, доброе, чему названия, кажется, нет. Одно только это. Мне, взрослому, совсем не слабому человеку, так упоительно хорошо было давным-давно, когда я не мог еще стать взрослым, у моей мамы, от нее самой, от нежности, от ее рук и тепла. Мы шли целый день, останавливаясь только для проверки невидимой, как след ножа на воде, линии дороги. Тайга. пора привыкнуть к этому слову. Тайга все-таки больше походила на чистый, хорошо проветренный сухой лес. Трава не мешала нам, она едва пробивалась через опавшую плотную хвою. Нас окружали деревья, похожие на сосны, какие, не знаю. Прямые, высокие, с бронзовой корой, с иглами длинными, настоящей колючей бахромой на тугих ветках. Моя неподготовленная память подсказывала мне подходящие названия. Кедр, пихта, лиственница, туя, можжевельник, багульник. Ну что там еще бывает? Кедры, ну пускай будут кедры, лишь бы скорее дойти. Чего для нас было много, в полную волю до хмельной сытости воздуха. Почти горького на вкус, почти густо зеленого на свет, крепкого на глоток пьяной свежести. Мы торопились. Наши лапти уже висели клочьями. Будь перед нами видимая цель, кажется, бежали бы к ней, сломя голову. Но впереди алели на солнце бесконечные стволы. Очень много стволов. Один за другим, один за другим, один за другим, один за другим, один за другим! Но где же последний? Вечером она увидела огромное дупло невысоко над землей, опустилась в него, как в деревянное кресло. Больше не могу, прости меня. Лапы не идут. Она сняла с ног то, что совсем недавно было моей гордостью, закрыла глаза, обняв руками сама себя. Я лег у дерева под зеленым дымчатым окном в синее к вечеру небо. Лежать бы так и лежать. Будь они прокляты, все на свете земные расстояния. «Ой!» — вскрикнула она вдруг. «Я нашла! Погляди! В дупле еще дупло!» В руке у нее была сухая шишка. «Их тут много!» Я сел рядом с ней, открыл ножичек брелок и стал выковыривать им из этой шишки горошины орехи. От губ ее шел ореховый аромат, белые зубы хрустели орешками, волосы вперемешку с хвойными иглами, совсем девичьи смуглые босые ноги. Все это, наверное, было привлекательно для постороннего взгляда. Меня обожгло колючей, неотвратимой жалостью к ней. Так по-детски протягивала она ладошку. Орехов, а точнее шишек, было 27. Таежная загадка. Если кругом на земле все подобрано лесными жителями, расклевано птицами, как могли остаться прошлогодние шишки в дупле? Разве что беличий хвостик, прилипший к ветке, печальная суть нашего клада. Я ковырял их ножом и кормил одичавшую лисовичку, вдыхая с наслаждением незнакомый лесной привкус. «А ты?» — возмутилась, отодвинула она мою руку. «Кажется, первый раз мы были почти сыты». Первый за 1000 дней. Правда, я долго не мог приучить себя жевать одну мякоть и от жадности крушил ее наполовину с корочками до боли в зубах. «А теперь чего тебе хочется, лесная кикимора?» — попробовал пошутить я. «Теплую ванну, телевизор и мягкое кресло», — засмеялась она. «Ты веришь сказкам?» «Очень. А я нет. Одичал в лесу, темным скоро станешь, как дупло. Мы с тобой так одиноки». «Ну и что? Беда какая? Многих полезно было бы на время хотя бы окунуть в одиночество». Она снова засмеялась. «В тюрягу?» «Будто без тюряги нет одиночества». «Но зачем?» «А чтобы однажды поняли, какое благо жить среди людей, называть кого-то близким, родным. Не каждый достоин быть не одиноким». «Философ, не то с иронией, не то с грустью», — сказала женщина, и мне расхотелось о чем-либо говорить. Спали мы, сидя в этом дупле, как в большом деревянном кресле, жестком и неудобном. Комары около нас больше не летали. На другой день жадно хотелось пить, невыносимо хотелось воды. Мы ели ягодную свежесть, много ягод, и все же очень хотелось набрать полный рот воды, хлебнуть обыкновенной воды. «Куда мы попали? Это не Сибирь, такая жара», — вздохнула она. «Только днем жара. Ночью ты плачешь во сне от холода. И деревья тут вполне сибирские». «Разве я плачу?» «Стонешь». «Извини, хоть бы дождь пошел. Не надо нам дождя, солнца не будет. Нам с тобой везет погода, воздух, ягоды, орехи. У тебя необыкновенная способность видеть ягоды. Мы разговаривали на ходу, шагая мимо великолепных упругих деревьев. Мысленно я называл их кедрами. Кажется, это и в самом деле были кедры. Но я видел такие первый раз и думал об одном. Скорее бы они кончились. Я больше не верил ни солнцу, ни часам, ни удаче, которая приведет нас к жилью, к людям. Казалось, так легко разминуться в лесном океане, пройти мимо крохотной точки в бесконечную вселенную дикого леса и блуждать в нем до самой зимы. Хотелось кричать, проклинать и лес, и безмолвие вокруг, и часы, и дорожную палку, и взъерошенные колючие лапти людей, которые не желали попадаться навстречу, орать о них что-нибудь обидное, орать не в обиду, а чтобы отвести от себя безмолвие, нескончаемую тишину. Я тупел от миллиона шагов, от миллиона веток, от шелеста хвои, от невозможности крикнуть, ударить палкой по неподвижным стволам. Рядом была она, моя вроде бы не красавица, молчаливая, как все вокруг, с припухшими от усталости глазами. Если бы она плакала, ныла, как бы я зарычал на нее, заревел на весь лес, и, может быть, нам обоим стало немного легче. Весь день мы не замечали, что лес поднимается в гору, ведет нас по отлогому склону к вершине холма. Наверное, поэтому, как никогда, усталость была неодолимой, до ноющей боли в ногах. Только теперь мы видели, что земля полого спускается вниз. И туда, откуда мы пришли, и туда, куда пойдем завтра. Я выскреб на дереве стрелку, лег на землю под этим проклятым деревом, не в силах подняться, копать берлогу, собирать хвою, думать о ночлеге. «Не надо», — сказала вдруг она. «Я буду спать на земле, рядом с тобой». «Да что же это делается?» — подумал я. Она понимает меня, как лесной зверь лесного зверя, одним инстинктом, одним. «Это вершина холма. Не продует?» «Земля теплая». Не открывая глаз, я понял, она легла. «Комаров не стало». «Где вы, комарики?» — пошутил я. «Кис-кис, нам грустно без вас». «Почему в самом деле их нет? Подохли? Радиация? Как это может быть? Вселенная без комаров». «А птицы пока поют». «Разве ты не заметил, комаров нет?» «А что же тогда зудит и гудит?» «Я не слышу. В траве гудит». «Мне показалось, ветер гудит. И ветра нет». Я чуть было не сказал «передох». Ноги мои гудят. Когда наступила ночь, не знаю. Темноты я не видел. Но и во сне лицом ощущал ее холодное прикосновение. Слышал, как она волнами плывет вокруг и тоненько гудит, еле слышно, комариным звоном. Гудит в непроглядной черноте ветвей. Холод заставил меня открыть глаза. Темно. Жутковато. Очень тихо. Не пожелаю никаким самым отпетым романтикам просыпаться ночью в лесу, не зная где, не понимая, как ты сюда попал. Откуда черные стволы кругом тебя и черное хвойное давящее низкое небо? И что-то гудит комариным писком, отдаленно гудит наплывом, то сильнее, то слабее, гудит в шорохе леса, набегая волнами, пропадая в нем. Я вскочил. Вертолет! Неужели вертолет очень далеко рыщет над лесом? Очень далеко, сердце у меня! Да что ему делать ночью в такой темноте? Мерещится. Дошел до ручки, до коликов. А что будет потом? Лег на землю рядом с ней, представляя себе, как вертолет пройдет над нами, разбудит ее, поднимет, а я не встану. Зачем? Орать бесполезно. Костра у нас тоже нет. А если гудит лесопилка? Потеха. Ночью гудит лесопилка. Значит, ведьма воет. Или ветер. Ну и пускай себе воет и поет. Я уснул. и видел, как они прилетели, как удивлялись нам, пожимали руки, хвалили, показывая друг другу, но забирать в уютную теплую кабину, пропахшую маслом и кожей, не спешили. «У нас дела», — говорили они. «Подождите, мы прилетим, обязательно прилетим. На той неделе, может быть, на другой». Сил кричать, умолять, уговаривать не было. Даже самих слов для крика тоже не было. Как остановить их, торопливых, занятых очень важными делами? Вертолет, удаляясь, очень тихо щелкал мотором, четко и ровно. Жутко и монотонно щелкал и щелкал. Она разбудила меня. Голос ее, руки на моей голове. «Что с тобой?» Гладила в темноте мягко и нежно. «Все будет хорошо. Мы дойдем. Обязательно дойдем. Вот увидишь, дойдем». И затихла рядом единственный теплый комочек в пустоте и холоде. А комаров уже нет. Я поспешил увернуться от ее руки, чтобы не коснулась она случайно мокрого от слез. В этом лесу один мужик. Это я. Подумаешь, беда. Живые крепкие люди, шагаем себе и шагаем. Конечно, дойдем. Дойдем. Дойдем. Дойдем. Утром лес окунулся в туман. Зыбкий, слабый, как наступающий день. Совсем не туман. Рассвет поплыл по тихому лесу, поплыл, оставив из бесконечности неподвижных деревьев не более 10 около нас, прибавляя к ним постепенно одно, другое, бронзовеющее понемногу дерево. Медленно вытаивают они в тумане, завороженные светом, глубоко прозрачным и непроглядным. Как тихо подкрадывается день. Меня разбудил. Ее разбудить не мог. Я смотрел на нее, разглядывал откровенно всю от макушки до пяток, будто видел впервые такие длинные спутанные волосы, под ними просвечивали губы, лицо, какое редко встречалось мне. Думалось почему-то совсем непонятное. Оно с подпалиной. Почему с подпалиной? Какая такая подпалина может быть у молодой, гибкой? Но другое слово не приходило. «Вот будет жалко, если такая простудится». Мысленно перебил я сам себя довольно сердито, но снял пиджак и накрыл ее на удивление мягко и осторожно. По времени была еще ночь, только разбавленная свежим рассветом. Ко мне из тумана по-прежнему летел едва уловимый рокот или гул, или зудение, или черт его знает кто. В этот блаженный миг я и надумал забраться на дерево. Над моей головой прямо над нами уходил в небо непохожий на другие темный крепкий ствол. Он был извилистый, волнистый, будто прошла по нему однажды ломающая дрожь, изогнула, как тонкую ветку, и застыла на дереве навсегда волнами от самой земли до макушки. Наверное, никто не отличил бы это волнистое дерево среди многих стволов, если смотреть на него сбоку. Но я видел снизу. Видел, что дерево наклонялось в одну сторону, поэтому на каждом изгибе можно стоять, прилечь на него, удержаться, подняться на другой изгиб до веток. А там будет легко. И стоит оно тут на вершине холма. Видно далеко. Или теперь, или совсем не полезу. Никогда по деревьям не лазил, не представлял себе такой возможности очутиться на дереве, а тут решил. Иного нет. Многие в лесу находили дорогу таким обезьяним способом, если судить по книгам и наивным сказкам. Я подошел к дереву, оно показалось мне самым длинным, прикинул высоту, которую придется одолеть, и начал. Обнял обеими руками пахучий серо-зеленый ствол, ногой нащупал невидимый выступ на коре, потянулся как мог, получилось. Опять нашел невидимый выступ, охватил, прижал к себе доброе, послушное, мудрое дерево. Получилось! Минут через 20 я был на высоте потолка моей комнаты. Руки дрожали, я висел на дереве, боясь рухнуть вниз, набирая, как мне казалось, воздуха и сил, чтобы добраться до первой могучей ветки, а там отдохнуть в волю. Опускаться вниз, обратно, было еще тягостней. До ветки я дошел не скоро, хотя была она теперь не так уж далеко. Я сел на нее и закрыл глаза, потому что все кружилось у меня от напряжения, от зеленой духоты смолистой коры. Сидел и дышал, и никуда не спешил. Никуда. Зачем? Так удобно и вольно сидеть на ветке и дышать, и дышать, и дышать. А потом полез к новой перекладине ветки. Так же трудно и тяжко, но уже немного скорей. На этой остановке тоже сидел очень долго, потом ветки пошли одна за другой. По ним забираться было нетрудно. Если бы только не дрожали руки, не сводило в усталости колени, если бы не было так жутко смотреть на землю внизу. И вот передо мной открылись макушки леса. Что я видел? От края до края нескончаемый волнами зеленый лес. Голое небо, совсем без облаков, без единой маленькой далекой погремушки вертолета. Ни единого дымка, ни одного, нигде, ни справа, ни слева, ни вокруг. Примерно там, куда мы шли, виднелся как будто провал ямы в зеленой холмине леса. И там, если мне уже не мерещилось, на первом утреннем солнце блестело, нет, проскакивала непонятная блестка. Я смотрел на нее до рези в глазах, но так и не сумел ничего разобрать и определить. Посверкивает, мелькает маленькое, неопределенное. Паутина качается меж ветвей, подумал я. Паутина. Что в лесу еще может быть? Но пчелиное гудение тут на высоте было намного сильнее, чем на земле, и доносилось оно как раз в направлении паутины блестки. Посидев, полежав на ветке, я начал мой долгий путь к земле. Кожа на руках болела мозолями, жухла от смолы, но другого пути у меня просто не было. Зато накопился богатый опыт и даже сноровка. С последней ветки я увидел ее лицо, поднятое ко мне, улыбку, и если все писать протокольно точно, углубление в кофточке на груди, сверху вниз. Она сняла куртку и, наверное, только что делала разминку после не очень теплой земной постели. Но зрители не входили в планы моего путешествия, поэтому скольжение вниз далось мне труднее, чем подъем. Видно, я был очень смешон в моем цеплянии за дерево. «Не упади», — сказала она, и я не упал. Мы шли по лесу ровно 2 часа, когда ни я, ни она уже не сомневались в том, что в лесу гудит не ветер, не лесная ведьма, не лесной зверь, а некое механическое создание, мотор из металла, такое, возле чего непременно будут люди. Мы шли окрыленные, живые, крепкие, молодые, она во всяком случае, шли довольные собой, поведением своим, отвагой, находчивостью. Мы шли на зов металла, к людям, к телефону, к билетным кассам, поездам, автомобилям, пароходам, но только не к самолетам, только не к ним. В лесу обозначился довольно четкий просвет. А потом перед нами открылась огромная поляна с кирпичными постройками на ней, с высокой железной мачтой, на которой лениво жужжал ветряк, металлическая вертушка для подачи энергии, для накачки воды, все равно для чего. Мы понеслись к нему, задыхаясь от радости, побежали к постройкам, смеясь от радости. Вот уже видно бурты кирпичей, белые новые штабеля досок под навесом, кладка бетонных плит, еще каких-то предметов, скопление машин, целый табун техники, грузовая машина, пожарная, фургоны, вагончики, бульдозер, легковой автомобиль, автокран. И за ними светлый кирпичный дом. И стеклянный дом, похожий на большую оранжерею, фундаменты начатых построек, водонапорная башня. Все было тут, кроме самого главного, что придавало всему неудобный для глаз неестественный вид. Нигде ни одного человека. Про все остальное потом. Завтра у меня много дел. Вечером снова сяду над дневником и все напишу.